30 апреля 2005 года. Итальянско-Сомали. Могадишо. Могадишо готовился к празднику, дню рождения генералиссимуса. Генералиссимусом был, конечно же, Мохаммед Феррах Айдид. Его превосходительство — кавалер ордена чести нации, ордена Римского Орла с мечами, креста за военную доблесть с двумя подвесками повторного награждения. Все эти медали остались Айдиду от королевского правительства, когда шел процесс урегулирования. Фактически его наградили за мужество и героизм, проявленные его бандами в боях с итальянскими поселенцами и колониальными войсками. Медали стоят дешевле, чем деньги. В конце концов, это всего лишь красивая медная подвеска на куске разноцветной плетеной ткани, верно? У короля много медалей. Одной больше, одной меньше. Какая разница? Немало офицеров после этого возмутительного награждения подали в отставку. Были даже те, кто публично отказался от своих наград, заработанных потом и кровью. Но короля это не остановило. Одна из основных дорог, разделяющих Могадишо на северный и южный, называется дорогой Виктора Эммануила IV. Хотя ее так не зовут даже итальянцы. Ее зовут торговая дорога, потому что с одного ее конца рынок Бакараха, город в городе, крупнейший рынок страны и один из крупнейших в Африке, а с другой стороны Долла-Ода, тот самый город, через который несколько лет назад в Эфиопию прошел человек с несколькими козами и тонной тканей на старой повозке. Этот же самый человек, постаревший, сухой как палка, черный от загара, выглядящий как доходяга, но на деле с мышцами, похожими на витые стальные канаты, медленно брел по обочине дороги, в числе других таких же. Он был таким дочерно-загорелым и таким тощим, что он не был похож даже на европейца. Он был похож на поселенца, на сицилийца, прибывшего в эту страну два поколения назад, на бура, вур, трекера, бредущего по пустыне со своей повозкой, на изгнанного, потерявшего своего вождя мормона, бредущего в караване через соляную пустыню. Короче, он был похож на человека, который многое повидал, многое изведал, прошел через десятки житейских штормов и сейчас бредет по африканской земле то ли в поисках работы, то ли в поисках места, где спокойно можно умереть. Такие люди, изгнанные из земель своих предков, никогда не возвращаются назад, они становятся частью Африки, этого жестокого, необузданного и загадочного континента, и умирают здесь, становясь удобрением для красной, как кровь, африканской земли. Но он никуда не спешил, потому что жизнь в Африке вообще неспешна. Внимательно и несуетно он смотрел по сторонам, и его взгляд с равным равнодушием скользил и по торговым рядам, и по машинам, отчаянно сигналящим на дороге, и по старому «Фиату» с крупнокалиберным пулеметом, у которого стоят, наводящий ужас, Хабр-Гадир, голый по пояс, в черных противосолнечных очках, с автоматами за спиной, палками и шамбоками в руках. Все здесь ему было чужим, и в то же время все здесь было до боли знакомым, потому что его учили действовать в таких местах, как это. Вот корова. Низкая, жилистая, короткорогая. Такие характерные для Севера Африки и Аравийского полуострова. Склоняются к большому долбленому корыту и хватают из него смесь тростника, высушенных водорослей, рыбной мелочи и требухи и гашиша. Именно это является пищей для местных коров, потому что ничего другого нет. Вот незамужняя женщина, типичная африканка, в ярком европейском одеянии, крикливом и обтягивающем, полная и самодовольная. Европейская худоба здесь не в чести. Женщины здесь нужны для продолжения рода, а полная женщина сможет родить и вскормить гораздо больше детей, чем худая. За несколько бумажек по 10 лир Эта женщина будет принадлежать ему, как и почти любая другая на улице. Местные женщины совсем не дикарки, они охотно идут на контакт с белыми, потому что у белых есть деньги, и с белым как бы не считается, за это не будет мести. Сейчас она несет домой купленную зелень и лепешки, а ночью может пойти в клуб на подработку. Здесь не гнушаются никаким заработком. Вот только эта женщина ему не нужна и не интересна. Вот автобус, тоже типично африканский, разрисованный наивно ярким сюжетом охоты, с громадным багажником поверху, на котором навьючено вещей высотой сам автобус, и еще люди сидят. Некоторые стекла выбиты, на кузове следы от пуль, движок чахоточно кашляет, выбрасывая черный дым. Наверное, этот автобус прошел не меньше миллиона километров, из них половину по местным немилосердным дорогам. Но водитель будет эксплуатировать его до тех пор, пока он не развалится окончательно. И даже так его кузов, наверное, послужит кому-то отличной основой для жилища. Это была не его страна, не его родина, но он научился любить ее. Его родина предала его, сбросила, как отыгранную карту в бито, безжалостной геополитической игре, разменяла на сиюминутное преимущество. Но африканцы, когда он жил здесь, задолго до этого, приняли его как своего, приняли в своих рук, и он был больше африканцем, чем белым. Он умел говорить на их языках, петь их песни и есть их еду. Он знал их историю с разборками племенных вождей, с предательством, с острым пламенем машингеверов в Буше и воем пикирующих юнкерсов. Германия была здесь, но в то же время ее здесь и не было. Теперь он понимал, сколь тонка корочка высохшей земли и какая бездна кипящей лавы скрывается под ней. У германцев, этих имперских варваров, есть часы, отличные часы, но у местных есть время. И рано или поздно германцы не выдержат, дрогнут, и корка проломится под их ногами, а лава поглотит их, словно их и не было. И вернется та старая дикая Африка, известная нынче лишь по книгам исследователей, и племена будут сжечь костры на последних этажах опустевших бетонных коробок. Он с уверенностью мог сказать, так будет. Но пока этого нет. Он будет вести войну сам, как считает нужным. Свой среди чужих, чужой среди своих. Первым делом он навестил то место, откуда отправляли его на задание. Центр военно-морской разведки Италии. От него остались лишь руины. Он не осмелился спрашивать местных жителей, как это произошло. Догадаться было несложно. Заминированная машина, брошенная у дороги, у нужного здания, как не раз бывало. И скорбеть тут не о чем. В душе его была пустота, сухая, звенящая пустота, как снег в Альпах. Соглядатай, смотревший за рынком, работал в одной из лавок, торговал дешевой одеждой. О том, что это соглядатай, паломник понял, потому что у него никто ничего не покупал, его лавку обходили стороной. Но он все равно торговал. Паломник понимал, зачем этот человек здесь. В Африке вся буза начинается на базаре. Все слухи тоже можно узнать здесь. Вот этот торговец здесь и торчит. С сотовым телефоном, чтобы чуть что позвонить в полицию. Жизнь его стоит недорого. Его убьют одним из первых, как только начнется. Да он сознательно идет на это. Например, за то, что всех его сыновей возьмут в армию или в полицию. В голодном полуразрушенном Могадишо, где невозможно жить землей, это верный способ разбогатеть. Айдит плохо и нерегулярно платит. Командиры требуют поборов, но если у тебя в руках автомат и право безнаказанно грабить и рэкетировать, это значит много. Полицейский голодным не будет. Паломник присмотрелся. Скорее всего, этот соглядатай поставлен нарочно на виду. Есть еще один, более замаскированный, но про него так просто не узнать. Он пока никак не проявил себя если не считать стрельбы в том поселке рыбаков. Никто не знает про его намерения, значит, вероятность того, что соглядатай не задержит на нем взгляд, больше 90%. Надо рисковать. Под аккомпанемент назойливых клаксонов и ругательств вместе с несколькими другими африканцами он перебежал дорогу, нырнув в мутные воды рынка Бакараха. В это же время на вилле Сомалия, в самом центре города, бывшей резиденции генерал-губернатора, проснулся сам предстоящий виновник торжества, сам Мухаммед Фарах Айдид. Он был совой, к тому же вчера сильно напился, потому-то и проснулся, когда солнце на небе миновало свой апогей. Проснулся он от жары и бурления в животе, которое сделало бы ей честь и падающий в котел в воде водопада Виктории. Полностью голый, он добрался до санузла, совмещенного со спальней, и с облегчением избавился от плохо переваренных остатков вчерашнего обеда. Наверное, он позволил себе лишнего вчера, вот только не мог это вспомнить. Но долго шарил по стене в поисках цепочки для смыва, но в конце концов все же нашел и дернул ее, зажурчала вода. Включив свет, он посмотрел на себя в обрамленное золотом зеркало. Лицо было распухшим, как после укусов шершней. Он как-то еще в детстве нашел с друзьями гнездо в маленькой пещере на холме и полез туда. И чувствовал он себя так же плохо. Мирное время, быстро и сильно, в считанные месяцы изменило генералиссимуса. Он растолстел, обрюзг, и теперь гораздо больше напоминал традиционного племенного африканского вождя, чем раньше, говорят, знаменитого Лабенгулу могли нести только 10 сильных воинов одновременно. Его лицо было нездорового цвета, серое, а глаза красные от излишества, которое он себе позволял. Пока он сидел в Адис-Абебе в отеле или мотался по приграничью, рискуя получить снайперскую пулю, или оказаться в бомбовом прицеле итальянского истребителя-бомбардировщика, случайно нарушившего границу. Но он держал себя в форме. Не в последнюю очередь потому, что был несчастен и сильно нервничал. Сейчас, благодаря тайным соглашениям немцев и итальянцев, он заполучил в свои руки власть, фактически стал генерал-губернатором и одновременно военным руководителем страны. В основном, восстановил свои прежние связи относительно контрабанды, и денежки снова потекли в карманы. Как и всякий счастливый африканец, он отреагировал на свое счастье безумным удовлетворением двух своих основных инстинктов — жрать и трахаться. И то, и другое он делал совсем уже в неумеренных количествах. Как обычно это и бывает у африканцев, с возрастом вкусы генералиссимуса стали склоняться к педофилии. В его гареме было около 150 маленьких девочек, с одной из которых он сегодня провел ночь. А может быть, и не провел, не вспомнишь. В основном эти девочки были куплены на базаре. Здесь ценились мальчики, воины и добытчики, а девочек могли просто продавать на базаре, если они кому-то были нужны. Забеременевших от него девочек варварски убивали. Для этого во дворе была яма, в которую их закапывали по плечи, а потом забрасывали камнями. Все было по законам шариата. Генералиссимус не верил в шариат, но демонстративно придерживался основных его принципов. За изнасилование в этой стране убивали женщину, как допустившую внебрачную связь. Семья часто была не против, изнасилованная была никому не нужна, а кормить ее тоже никто не хотел. Стороной генералиссимус почти не правил. За него это делал его старший сын Абу. На четверть белый он был капитаном морской пехоты итальянского королевства, добросовестно ослужил в армии и сейчас возглавлял одновременно и боевые отряды Хабр-Гадир, и службы безопасности колоний. Генералиссимусу подчинялась только набранная им гвардия, охранявшая его сейчас. Проблему возможного государственного переворота генералиссимус решил просто. В Швейцарии у него лежало завещание, открывавшее сыну доступ к тайным номерным счетам после его смерти, но только после ненасильственной смерти. Сын знал об этом. Сколько там лежит денег, сын не знал, но подозревал, что у наркоконтрабандиста и атомного контрабандиста денег должно быть более чем достаточно. Так что сын был больше всего заинтересован в том, чтобы отец был жив и здоров. По этой причине генералиссимус редко появлялся на людях. В сущности, ему не так много было теперь надо. Вкусно и сытно пожрать, а потом новую маленькую девочку. Вот и все. Когда прорыгавшийся генералиссимус вышел из ванной, девочки уже не было. На шелковых простынях он видел такие в одном фильме про любовь, растрогавшим его до слез, и сразу заказал себе. Остались только пятна, доказывающие, что что-то все-таки было. Ну и хорошо. Генералиссимус все-таки был вождем своего народа и должен был доказывать это, в том числе и демонстрацией своей мужской силы. Появился его помощник, тощий, сутулый, похожий на богомола. Не говоря ни слова, он преподнес генералиссимусу накидку, в которой он предпочитал разгуливать по своей вилле, как римский сенатор или как женщина. — Что она сегодня, хитро ты, скотина? — промолвил генералиссимус. — Халвертон Альберт ждет вас с утра, ваше сиятельство. Халвертон Альберт был портным, одним из лучших портных, и не в Африке, а в мире. Генералиссимус был одним из его лучших клиентов. Толстел так быстро, что то и дело приходилось заказывать обновки. А обновок надо было много. Помимо гражданских костюмов, нужны были несколько мундиров, каждый на свой случай, и даже церемониальная племенная одежда. Каждый раз Альберт прилетал замерять необъятную талию генералиссимуса и требовал денег и за это, но генералиссимус безропотно платил. Как-то раз он услышал от человека с волосами цвета легкого металла и глазами цвета стали, что правильно пошитый костюм может скрыть полноту, и уверовал в это, как в Святое Писание. Рейс, криминал-директор доктор Манфред Илрмайер, вообще-то шутил, но генералиссимус принял его слова за чистую монету. Впрочем, Альберт и в самом деле был гением, хоть при этом и геем. Что на обед? Теленок в соусе, ваша светлость. Генералиссимус любил простые блюда. И еще приехал человек от Клода Даля обсудить переделку интерьеров, ваша светлость. Клод Даль, парижский декоратор, точнее уже его наследники, немало обогатился от генералиссимуса. Едва заполучив в свои руки казну, он принялся проматывать ее отчаянно и помногу. Отдельным требованием была интеграция в любой предмет мебели, будь это и гарнитура ля Ришелье, мощной стальной конструкции, чтобы все это не развалилось под телом генералиссимуса. «Скажешь, приму завтра». «Слушаюсь. Тяжело и неотвратимо, как тысячефунтовый бегемот, генералиссимус пошел в столовую, где его ждал обед».